«Прощай, Сашка, сдаю тебе мою команду, но, к сожалению, не в таком порядке, как желал. Оставляю тебе много трудов и забот», — напутствовал перед смертью российский император Николай I своего наследника, будущего императора Александра II. Говорят, не стерпев стыда поражения в крымской кампании, болезненно самолюбивый Николай Павлович поступил все же по-рыцарски, приказал лейб-медику Манту дать ему порцию смертельного яда, от которого и скончался в полном сознании, лежа на заменявшем ему кровать кожаном мешке, набитом на конюшне свежим сеном и накрывшись шинелью рядового солдата. Английская писательница Вирджиния Вулф, перед тем, как броситься в реку Уз с полными камней карманами платья, подошла к мужу Леонардо и вдруг впервые за всю их долгую совместную жизнь стала гладить его вечно трясущиеся руки. «Мне кажется, дорогой, что тебе пора отдохнуть», — сказала она ему и ушла умирать. А еще она оставила мужу довольно пространное послание. «У меня такое чувство, что я схожу с ума. В эти ужасные времена долго я не протяну. Мне слышатся голоса, и я не могу сосредоточиться на своей работе. Я больше не в силах с этим бороться. Своим счастьем я обязана тебе, однако меня уже не хватает, и я не хочу портить тебе жизнь». Шла Вторая мировая война, в дом Вулфов в Лондоне попала бомба, сгорела библиотека, погибли книги, символ разума и цивилизации. Вирджиния заканчивала роман «Между актами». Силы ее были на пределе, и, как всегда, ей казалось, что все не так, читатели не поймут ее замысла. Она еще не оправилась от потрясения, в Испании погиб ее любимый племянник. И вообще мир, в котором не было места для нее и ее близких, уже страшил писательницу, столь ненасытно любившую жизнь. А последнее свое письмо в этот же день она отправила ближайшей подруге, которую любила плотски. «Ты спрашиваешь, кого я любила? Никого. Бог отнял у меня способность любить живых людей. Я любила создание своего воображения, например, Клариссу, мистера и миссис Рамси. Я наказана за это». Ее соотечественник, поэт XVIII века Евстах Буджел, тоже, прежде чем броситься в реку, оставил записку, но короткую. «Что совершил Катон, а затем повторил Аддисон, не может быть неправильным». Римский философ-стоик Катон-младший бросился грудью на меч. Английский писатель Джозеф Аддисон покончил с собой, приняв яд. Примечание автора. Французский архитектор и теоретик архитектуры Шарль-Эдуард Женере, более известный как Ле Корбюзье, проснулся в тот день, 27 августа 1965 года, очень рано и быстро набросал своему приятелю почтовую открытку. «Дорогой мой, я застрял на лазурном берегу, ничего не могу делать. Леплю скульптуры из песка, смотрю на море. Врач запрещает мне купаться и даже пить, но я его не слушаю. Думаю, надо изобрести все заново, переосмыслить человека, биологию, природу, космос. Мы мечемся, а все должно быть ясно, как вот эта линия горизонта, на которую я смотрю каждое утро. Иногда мне кажется, как было бы здорово умереть, плывя навстречу солнцу. Как это было бы здорово!» Ле Корбюзье покинул свою виллу, опустил открытку в почтовый ящик, вошел в море и поплыл навстречу солнцу. Плыл долго. Его тело купальщики нашли несколькими часами позже. Известный и преуспевающий японский писатель Юкио Мисима, ревнитель национальных традиций, ярый монархист и последний настоящий самурай Японии, после неудачной попытки государственного переворота обставил свою смерть подобающим ритуалом. Стоя на парапете балкона, он обратился к толпе созванных им журналистов, студентов, солдат и просто прохожих. «Самураи вы или нет? мужчины вы или нет? Ведь вы воины!» Потом снял ботинки и одежду, опустился на колени, взял в руки короткий самурайский меч и наметил точку в нижней части живота, куда должно было войти лезвие. «Пожалуйста, не оставляй меня в агонии слишком долго», попросил он своего последователя и ученика Мориту, который должен был по обычаю добить его. «Да здравствует император!» трижды прокричал Мисима традиционное приветствие и добавил. «Кажется, меня никто не слышал». И ха-о! Меч с трудом вошел в плоть. Да и Марита не сумел сразу добить своего учителя. Первый удар его меча пришелся на его плечи, второй на его спину, и лишь с третьей попытки меч попал по шее, но очень слабо. Тут уж один из студентов не утерпел, выхватил из рук Мариты меч и одним ударом отсек истекающему кровью Якео Мисиме голову. На своем письменном столе Мисима оставил записку: «Человеческая жизнь имеет предел, я же хочу жить вечно». А еще один самоубийца, 45-летний американский чернорабочий, прежде чем свести счеты с жизнью, надавал распоряжений. «Свое маленькое хозяйство я завещаю матери, свое тело ближайшему медицинскому училищу, свою душу и сердце всем девушкам, а свои мозги президенту Трумэну». И преуспевающий писатель-сатирик Ральф Бартон написал: «Свои потроха я оставляю любому медицинскому училищу, которому они понравятся, или же пусть пустят их на мыло. У меня до них нет уж никакого интереса, и единственное, чего я хочу, так это как можно меньше возни с ними». А добровольно он ушел из жизни лишь потому, что «мне осточертели все эти электрические приборы, с которыми я сталкиваюсь ежечасно и каждый день». Написано в 1931 году, однако. Великолепный рассказчик Стефан Цвейг покончил самоубийством вместе с женой в далекой Бразилии и в оставленном друзьям письме сказал: «Мир моего собственного языка исчез для меня, и мой духовный дом, Европа, разрушила самое себя. Я шлю привет моим друзьям. Быть может, им доведется увидеть утреннюю зарю после долгой ночи. Я же слишком нетерпеливый, ухожу раньше». Французский писатель Николя Себастьен Шамфор, наложив на себя руки, оставил по себе такие слова: «Итак я покидаю этот мир, где сердце должно либо разбиться, либо очерстветь». Ну вот уж кто расписался по-настоящему, так это поэт Владимир Маяковский. Его предсмертное письмо написано на двух страницах в линеечку, вырванных из репортерского блокнота. «Всем. В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил. Мама, сестры и товарищи, простите, это не способ, другим не советую, но у меня выходов нет. Лиля, люби меня». Далее следует просьба к правительству о поддержании семьи. «Моя семья — это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская». За этим следует распоряжение: «Начатые стихи отдайте Брикам, они разберутся. В столе у меня 2000 рублей, внесите налог». И все такое прочее на двух страницах. Последней дневниковой записью другого поэта, Чезаре Павезе, только что получившего престижнейшую литературную премию Италии, была: «То, чего мы страшимся больше всего на свете, непременно случится. Не нужно бояться. Чем сильнее и чем очевиднее становится боль, тем сильнее заявляет о себе инстинкт самосохранения, и мысль о самоубийстве ослабевает. Мне-то думалось, что самоубийство дается легко, вон даже слабые женщины совершают их. Просто нужно сменить гордыню на смирение. Как же меня воротит от всего этого? Хватит слов, за дело, бросаю писать». Чезаре захлопнул дневник и принял смертельную дозу снотворного. Его возлюбленная, узнав из некролога его смерти, сказала: «А я и не знала, что он такой великий писатель». А вот что написала перед смертью блистательная американская поэтесса Сильвия Плат, которая впервые опубликовалась в 8 лет. «Уметь умереть — это искусство, такое же искусство, как и всякое другое. Я им владею исключительно хорошо. Я владею им чертовски здорово. Я владею им действительно мастерски. Можно сказать, что у меня есть к этому дар». После чего закрылась в кухне и включила газовую конфорку. И оставила записку: «Известите моего доктора». Предсмертную записку марсельского сапожника Шарля Шангарнье, которую тот нацарапал перед тем, как полоснуть себя по горлу сапожным ножом, даже цитировать неприлично. 94 слова из 123 написанных в ней в обществе вслух не произносит. Как богат, однако, был словарный запас простого башмачника из Марселя. Другой шалун, некий барон Розенкранц из Петербурга, оставил после себя такое: «Завещаю своим кредиторам и родственникам прежде всего хорошенько всмотреться в черты моего лица, чтобы запечатлеть их на долгие времена в своей памяти. Затем взять мои руки и по русскому обычаю положить их крестом на груди, причем большой палец каждой руки вложить между указательным и средним, чтобы получился символический знак отрицания, то есть кукиш. И то, что будет находиться в моей правой руке, завещаю своим милым родственникам, а то, что в левой, моим любезным кредиторам. Чем богат, тем и рад». И выстрелил себе в голову. Субботним вечером 1 июля 1961 года Эрнест Хемингуэй поужинал с женой Мэри в Христиане, лучшем ресторане городка Кетчем в штате Айдахо, неподалеку от лыжного курорта Сан-Велли, и в хорошем настроении вернулся домой. Перед сном долго и тщательно чистил зубы, подпел жене веселенький итальянский мотивчик: «Все говорят, что я блондинка, но я и не блондинка вовсе, я ведь брюнетка», и прошел к себе в спальню. «Спокойной ночи, мой ягненчик», — окликнула его Мэри. «Хороших тебе снов!» «Спокойной ночи, мой котеночек!» — в тон ей ответил Хемингуэй. Голос его был теплым и дружеским. Уже ночью, ближе к утру, он в банном халате спустился в гостиную. Из шкафа, где хранились охотничьи ружья, выбрал свое самое любимое — двустволку «Босс», с которой поохотился немало в Африке, зарядил ее, упер приклад в пол, прижал лоб к стволам и спустил оба курка. «И стоило перед этим чистить зубы?» — удивился один из обывателей. Хемингуэй не оставил после себя никакой предсмертной записки. Правда, незадолго до случившегося от него услышали такие слова: «Настоящий мужчина не умирает в постели. Настоящий мужчина должен умереть на поле боя, хотя бы даже из пулей во лбу». А вот российский промышленник-миллионщик Савва Тимофеевич Морозов, наоборот, задумчиво и спокойно сказал жене Зинаиде Григорьевне, прежде чем подсадить ее в экипаж: «Пойду прилягу, что-то уж очень жарко сегодня». На Лазурном берегу в Канне было действительно жарко. Никто не слышал звука выстрела из-за плотно притворенных двойных дверей в номере царского отеля, одной из самых дорогих гостиниц на Ривьере. Пуля вошла в сердце. Пальцы левой руки были опалены, разжатая правая рука лежала рядом с никелированным браунингом. И ничего не объяснял бумажный листок с единственной размашистой строкой: «В смерти моей не винить никого». А любимый писатель русской интеллигенции Всеволод Михайлович Гаршин ничего не стал говорить жене. Теряющий рассудок, гонимый бессонницей и тоской, он вышел из квартиры на черную лестницу доходного дома, в сухопутной таможне под Петербургом и бросился в лестничный пролет. Надломленная воля не смогла остановить рокового шага. Жена нашла его разбившимся на каменном полу. «Надя, ты не бойся, я еще жив», — с трудом прошептал он. «Вот только нога». У постели умирающего писателя старик Герд спросил, больно ли ему, страдает ли он. «Что значит эта боль в сравнении с тем, что здесь?» — ответил писатель, указывая на сердце, после чего впал в бессознательное состояние и уже не приходил в себя до самой смерти. Русский поэт Афанасий Афанасьевич Фет частенько говаривал жене: «Ты никогда не увидишь, как я умру». И вот как-то, найдя предлог отослать ее из дому, он позвал секретаршу и продиктовал ей: «Не понимаю сознательного приумножения неизбежных страданий. Добровольно иду к неизбежному». Подписав записку, Фет выхватил стальной стилет, которым обычно разрезал бумаги и почту. Секретарша, поранив руку, вырвала его у него. Тогда Фет побежал в столовую, схватился за дверцу ящика, где лежали ножи, но упал на пол и умер. Смерть его как бы была и как бы не была самоубийством. Великий лохматый гитарист-сказочник Курт Кобейн выстрелил себе в рот из ружья, вернее, из крупнокалиберной винтовки «Ремингтон» 11-й модели, но предсмертную записку все же оставил. В ней много сумбура и чуши, написано она двумя разными почерками, и лишь последние слова: «Мир, любовь, наилучшие пожелания, я люблю вас», несомненно, принадлежат Кобейну. Многие считают, что Курт не мог выстрелить себе в рот из такой тяжелой винтовки. Вот Хемингуэй мог, и Щелоков мог, а Кобейн нет. Юный поручик измайловского полка и доморощенный философ Петр Васильчиков, наскучив собственной жизнью и даже не спустившись к ужину, написал карандашом по-французски, крупно и ровно: «Когда ты ничто и надежда потеряна, жизнь — позор, а смерть — долг». И дрожащей рукой дописал уже по-русски: «Скорее, пора отправляться в путь». Потом взвел пистолет, приставил его ко лбу и спустил курок. Первая жена маршала Советского Союза Семена Михайловича Буденного, Надежда Ивановна, вернувшаяся домой из театра с веселой подгулявшей компанией и сама под шофе, увидела на столе в прихожей мужнин пистолет и взяла его в руки. «Положи!» — закричал маршал. «Он заряжен!» «Я боевая, умею обращаться», — ответила донская казачка и, приложив пистолет к виску, игриво и театрально воскликнула: «А я сейчас, Семен, застрелюсь!» И ведь застрелилась же. Пистолет действительно был заряжен боевыми патронами и стоял на взводе. Александр Александрович Фадеев, прославленный автор романов «Разгром» и «Молодая гвардия», тоже умел обращаться с оружием. Он лег на широкую кровать у себя на писательской даче в Переделкине, взвел курок старого вороненого нагана, сохранившегося у него еще со времен гражданской войны, и выстрелил себе в сердце. Рядом с ним нашли записку: «Ну вот все и кончено, прощай, Саша». Это был, пожалуй, первый случай в отечественной истории, когда официальной причиной смерти достойного человека было объявлено пьянство. В посмертной записке Джорджа Сандерса, русского по происхождению, уроженца Санкт-Петербурга, который смог воплотить на экране образ английского злодея и законченного грубияна, содержалось обращение к миру: «Дорогой мир, я ухожу, потому что мне скучно. Я чувствую, что прожил вполне достаточно. Я оставляю тебя со всеми твоими заботами в этой сладкой выгребной яме. Всего хорошего». И выпил 5 пузырьков снотворного. Популярная французская певица Далида, Иоланда Джильотти, по прозвищу «Черный тюльпан» и «Черная вдова», забралась в огромную кровать у себя дома в шикарном парижском особняке на улице Аршан, 11 бис, написала записку «Далее жить нестерпимо, простите меня, Далида». Выспала в рот горсть таблеток снотворного, запила их своим любимым виски и была такова. Иуда Искариот, предавший Христа, забросил веревку на ветку кривого дерева на горе, высоко над Иерусалимом, просунул голову в петлю и перед тем, как броситься вниз и повиснуть еще раз, заботливо предупредил Иисуса: «Так встреть же меня ласково, я очень устал, Иисус». Наутро пришли люди и сняли его, и, узнав по клокам рыжих волос, кто это, бросили Иуду в глухой овраг, куда бросали дохлых лошадей, кошек и другую падаль. «Нет-нет, все было совсем не так», — говорят другие. «Иуда не повесился. Иуду предателя зарезали на большой дороге. Двое остановили его и спросили, сколько он получил за выдачу Иисуса?» 30 тетрадрахм. 30 тетрадрахм. Все, что получил с собою. Вот деньги. Берите, но отдайте жизнь». И когда он почувствовал под сердцем сталь ножа, то закричал не своим голосом: «Низа!» То было имя женщины, которая обманом заманила его на любовное свидание, чтобы здесь, посередь полян Гефсиманского сада, где был схвачен Христос, свершилось правосудие. Иуда упал, и тело его так сильно ударилось об землю, что она загудела. Сергей Легат, замечательный актер, педагог и балетмейстер, прежде чем покончить с собой, всю ночь бредил и кричал на жену: «Я поступил как Иуда по отношению к своим друзьям. Какой грех будет меньше, Мария, в глазах Господа, если я убью тебя или себя?» Утром он принял решение и перерезал себе горло. Это случилось вскоре после кровавого воскресенья, 9 января 1905 года, когда во время всеобщей стачки в Петербурге не вышли на работу даже артисты Императорского Александринского театра. Жена Легата заставила его подписать петицию, в которой руководство театра осуждало зачинщиков забастовки. «Эй ты!» Игриво крикнул полупьяный товарищ Сталин своей жене Надежде Сергеевне Аллилуевой за праздничным столом в Кремле и бросил в нее скатанный из хлебного мякиша шарик. «Не смей мне, эй, тыкать!» — резко ответила ему Надежда, поднялась и ушла из шумной компании. По дороге домой ее нагнала Полина Жемчужина, жена Вячеслава Молотова, и попробовала успокоить. «Полина, со мной правда все в порядке», — сказала ей Надежда. «Спасибо». И это были последние услышанные от нее слова. Дома в спальне она достала припрятанный на всякий случай маленький дамский пистолет «Вальтер» и выстрелила себе в сердце. «Подожди же, пока я напишу родным свое последнее «прости», — попросил величайший оратор Древней Греции Демосфен, некоего Архия, бывшего комедианта, ставшего наемным убийцей. Он вытащил из-под тоги навощенную табличку, послюнявил отравленный стело, словно бы собираясь писать, и ждал действия яда. «Поторопись, поторопись!» — подгонял его ничего не подозревавший Архий. Почувствовав приближение смерти, Демосфен ответил актеру: «Теперь ты смело можешь играть Креона и выбросить мой труп непогребенным». С этими словами он привстал, сделал несколько шагов и со стоном упал. Все было кончено. Креон — герой драмы Софокла «Антигона», запретивший хранить труп убитого Полиника. Примечание автора. Уолт Уитмен, словами и именем которого открывается эта книга, ее и закрывает. Прикованный к постели, парализованный, умирающий от старости поэт грезил поэтическими образами, образами Дикого Запада. «Эти города, Они подобны кораблям в море. Орлиный хвост, койот, агат, кит Карсон, тучные стада и ковбои с горящими, как у ястреба, глазами, с потемневшими от загара лицами, всегда в седле, скачущие во весь опор, бросив поводья и болтая в воздухе растопыренными руками. Постскриптум. Виднейший художник и график Франции Оноре Домье прогуливался по своему саду в обществе друга Адольфа Жофруа и доктора Ванье из Иль-Адама, когда с ним приключился удар. Доктор, думая, что умирающий его не слышит, произнес роковое слово «конец». И тут Домье, услышав приговор врача, так сильно и больно стиснул руку Жофруа со словами «Какой конец!», что тот потом долго не мог оправиться от этого потрясения. А Домье в одночасье угас в объятиях жены. А французский писатель Эжен Сю, певец парижского дна, уже дописал очередной и, как оказалось, последний свой роман «Народные тайны», и только успел поставить слово «конец», как его поразил удар. Неплохая, в общем-то, смерть. Конец книги. Апрель 2016 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Сергей Дадыко.